Глава 11. Медуза. Конечно, я всегда знал, что у Морфа чувство собственного величия зашкаливает, но не ожидал, что оно поднимется до небес. То есть этот трактат сам создал заклинание для завоевания миров, что оно успешно и делало. Сам наворотил делов, а меня просят извиняться. Нет, ну это слишком. Аркадий Викторович, какую самую изощренную пытку вы знаете? Поинтересовался я у тестя и подмигнул ему. Слышал я о таком способе, когда человека запирают в камере с голодными крысами. Они съедают его заживо, мелкими кусочками. Рассказывал князь, специально делая зловещий голос. Морф не видел, поскольку из-за книжной формы мог смотреть только в потолок. А вот я заметил, как князь сдерживается, чтобы не засмеяться. Уголки его рта были натянуты наверх, но в отличие от смеющихся сумасшедших злодеев, в случае тестя это выглядело забавным. Так что и я не удержался от улыбки. Как думаете, а крысы смогут прогрызть страницы, который не берет даже время? А может их специальным усиливающим зельем напоить? Каким еще зельем? Испугался Морф. Есть у меня один рецептик. Им в старые времена мечи смазывали, чтобы убивать нечисть, защищенную от разложения. Одного удара хватало. И бац! Мертвяк рассыпался. Морф вытаращил свой единственный глаз. Кажется, он наконец понял, что совершил большую ошибку, прося извинений. «Обойдемся без извинений. Только не надо крыс», — взмолился трактат и продолжил таким тоном, словно делал нам одолжение. «Я вас и так прощаю». «Какая честь! А мы и не рассчитывали на вашу милость, о великий!» Проговорил я, стараясь не засмеяться. «Ну, хорош издеваться, я серьезно», — продолжил Морф. «Сергей, а у вашей книги точно разум не помутнел от столь короткого заточения?» — спросил князь шепотом, но так, чтобы трактат услышал. «Сомневаюсь. Я его как-то на месяц в морозилке закрыл, так он оттуда вылезал довольный и без всяких обидок», — ответил я, пожимая плечами. «Ну, там я сам накосячил», — признался трактат. «А тут, наверное, твой брат-близнец создал проклятие 10 уровня». «Ой, все. Так чего вы хотели?» — спросил у нас Морф, ловко переводя тему. «Чтобы ты доделал начатое». «В смысле?» «Проклятие мы твое уничтожили. А кто с последствиями будет разбираться?» «Сейчас портал открою и отправлю тебя зачищать мир темного бога, и чтобы через год там снова растения начали цвести». «Стой, я же не всесильный». Аркадий Викторович рассмеялся. «А как по мне, отличное наказание», — добавил тесть. «Да там же воздуха нет, я через полчаса уже отключусь», — взмолился Морф. «Ну ладно, раз на это у тебя силёнок не хватит, то отправим разбираться с задачей попроще», — хмыкнул я. «Это с какой?» «Вернёшь к жизни одну жертву своего создания». «Повторюсь, я же не всесильный». «А там не надо быть всесильным, душа на месте». Это как?» Морф сощурил свой единственный глаз. «Аркадий Викторович, у вас лучше получится объяснить», — передал я эстафету тестю. Он ловким движением рук соорудил над диваном купол тишины. И правильно, ведь комната Светы находилась неподалеку, а в ее покоях строители не предусмотрели идеальной звуконепроницаемости. Князь Нерпов быстро объяснил ситуацию. Морф слушал, не перебивая, лишь иногда щурил глаз и делал задумчивое выражение обложки. «Ну что, есть варианты?» — спросил я у книги, когда князь закончил. «Есть, но...» «За досрочное освобождение», — сразу ответил я незаданный вопрос. «И доступ в библиотеку на прежних условиях». «Ладно, а будешь себя хорошо вести, я тебя еще в родовую библиотеку Нерповых свожу». «Да когда это я плохо себя вел?» — возмутился трактат. «Морф, тебе список написать?» «Нет. К утру подготовлю 10 вариантов. Ждите». Сказав это, он закрыл глаз. Теперь до утра он будет в таком состоянии. А я невольно представил, что, уходя в себя, Морф попадает в самую большую в мире библиотеку, коей является его сознание, и начинает искать по карточкам нужную информацию. Остаток дня я провел продуктивно, нашел тренера по рукопашному бою и уговорил его на спарринг. Потом до ночи сидел в библиотеке, изучая всю информацию о монстрах 10 уровня в эргах, что только смог найти. А это было всего 4 книги. Спать вернулся в комнату Светы, поскольку акула и не думала освобождать мою комнату. Но не буду же я богиню выгонять. Особенно, когда еще не решил, как ответить на ее предложение. Утром я, Света и Аркадий Викторович уже проходили через станционный портал. Ленс и Рык решили отправиться в поместье еще вчера. Видите ли, хотят попасть на свадебные банкеты. Поэтому я взял с собой лишь Морфа и рюкзак с самым необходимым. Вышли на территории поместья Нерповых. Под ногами захрустел снег. И я сразу активировал свою способность к сохранению тепла. Ведь новую шубу Света так и не купила. Пока что. «Доченька, строители приедут в 11 часов», – предупредил Свету князь, когда мы шли к главному входу в здание. Там нас уже ждал дворецкий. Вот кому было по-настоящему холодно. Мне стало жалко мужчину в форме, поэтому я распространил свою магию и на него. А то вдруг заболеет. Как же мы тогда будем сами двери открывать и за едой ходить? Это те самые маги из строительного клуба? Поинтересовался я. «Да, они с радостью выделили 3 дня, чтобы поработать в моем поместье». «Звучит нереалистично». «Ну, и зачет по философии я им тоже обещал. Вообще, дорого обходится этот клуб. У них уже столько привилегий, что некоторые вовсе на занятия не ходят», — буркнул князь. «Было понятно, что он не знает, как решить эту проблему. Ведь у магических строительных компаний очередь на годы вперед, а своих нельзя заставить работать просто так. Это же не только сильнейшие маги империи, но и выходцы из влиятельных семей. А вы платить им не думали?» — спросил я, поднимаясь по ступенькам на крыльце. «Думал. Деньги не берут, только оценками принимают». «Хитрожопые какие!» — хихикнула Света. «Ты все равно хитрее», – улыбнулся я супруге, которая так и не появилась на последней сессии. «А ты им новый зачет устрой по строительной магии», – предложила девушка. «Это не входит в основную программу. Они маги разных направлений, а в клубах система оценок не предусмотрена». Тогда я предложил свой вариант. «Можно выставить условия нахождения в клубе. Он же считается элитным, как я понял. И после выпуска их в любую компанию возьмут». «Большинство создает свои компании», — добавил князь. «Тем более, так с каждым клубом можно. Например, если состоишь в клубе подводной охоты, то должен убить одного монстра раз в 3 месяца. Иначе исключат и придется искать другой клуб. А там уже будут свои условия». «Если ввести это для всех клубов, то строители ничего не заподозрят». «Точно. Пропишу им безвозмездный ремонт академии раз в месяц», — победно улыбнулся князь. Я оставил свои вещи в комнате Светы, а затем мы пошли на семейный завтрак. Строители прибыли ровно в 11, как и обещал князь. Группа из 10 магов полностью переключила на себя внимание Светы. Улучив момент, я взял Морфа, и мы с князем отправились в фамильный склеп Нерповых. Он располагался на заднем дворе поместья. Здесь не было целого родового кладбища, как любили делать многие аристократы, а всего один склеп посреди сада. Князь первым прошел через арку и спустился вниз по лестнице. Он приложил к двери руку, и ладонь зажглась огнем, после чего каменная дверь отъехала, и мы вошли в подземный склеп. «Почему все располагают фамильные могилы под землей?» – спросил я. «Было интересно, поскольку в моем родном мире делали иначе». «Так делают только, если тело нельзя передать тотему. Вы же были в вашем старом поместье?» «Да, там тоже склеп под землей. И воды там не было на километры вокруг». «Вот и ответ», — улыбнулся князь. Аркадий Викторович сжал руку в кулак, а когда раскрыл, с ладони сорвался огненный шар. Да такой яркий, что его хватило на то, чтобы осветить все помещение. Ровные каменные стены, колонны в римском стиле, и посредине статуя женщины. Нет, она не была прекрасной, как работы римских архитекторов. Ее лицо было искажено от боли, волосы взлохмачены. Она прикрывалась одной простынью и тянулась рукой в сторону выхода, а глаза так и застыли камнем с погасшей надеждой. Столько боли и страданий было в этой статуе. «Раскрой меня на 10-й странице», — попросил Морф. Я открыл книгу и прочитал о заклинании диагностики, которое должно было выявить остаточную манну от проклятия. «Это я и сам могу сделать», — буркнул я, поскольку ожидал чего-то более важного. «Нет, я сам хочу. Так что отойдите подальше». Я положил его у невысокого постамента. «Ладно, но без глупостей, а то не видать тебе своих страниц». «Как и нового тела. Да помню я. Теперь все равно не отвертишься», — усмехнулся трактат. Мы отошли к каменной двери, которую князь оставил закрытой, и стали наблюдать. На 10-й странице появилась небольшая рунная схема. Круг, а в нем всего 10 знаков. Я такие лет в 6 научился рисовать, будучи ведьмаком. По линиям схемы пробежались волны темной энергии. Затем они остановились. И от магического круга отделились 5 тонких черных струек. Они обвили ноги статуи. Всего на минуту. А затем вернулись обратно. «Здесь нет остатков проклятия. Да вообще, хоть какой-то магии. Но душа имеется. В спящем состоянии. Иначе бы она не смогла просуществовать в таких условиях», — озвучил выводы Морф. «И как нам обратить камень плотью?» — спросил я о самом главном. «Да проще ей новое тело найти», — буркнул Морф. «Не проще. Мы же не будем обрекать на смерть невинную душу». «А чего сразу невинную? Сделайте, как с теми каторжниками». Мы с тестем переглянулись. «Женщин не отправляют так глубоко. Нельзя просто так похитить заключенную», — ответил князь, но вид сохранял крайне задумчивый. «Аркадий Викторович, мир же большой. Вот не поверю, что вы не искали подходящее тело», — произнес я. «Искал. Начал активно этим заниматься после того, как вы познакомили меня с Владом. И я даже нашел парочку вариантов. Но...» «Но я привык видеть ее такой». С грустью князь посмотрел на свою каменную супругу. «Тоже мне проблема», — пыркнул Морф. «Найдете молодую, и она еще вам признательна будет, что дольше проживет». «Это не твое дело», — осадил я книгу. Князю предстояло принять сложное решение, и он с этим не торопился. «А какие еще есть варианты?» — спросил у трактата мой тесть. «Перелистните страницу». Мы подошли к статуе, и я взял книгу в руки. Перелистнул. «Жизнь за жизнь», — прочитал я заголовок ритуала, за основу которого брались человеческие жертвы. Причем в этом случае ожившая статуя проживет ровно столько, сколько осталось принесенным в жертву. Поэтому каторжники не подойдут, либо их нужно больше сотни. Но после ритуала уже никак нельзя будет продлить жизнь княгини Нерповой. «Не подходит», — ответил князь, прочитав описание. Я перелистнул страницу. Здесь Морф предлагал переместить душу из камня в еще нерожденного ребенка. Ведь дети обретают душу, лишь выходя из плоти матери. «Сергей, а что вы думаете?» – начал князь. «Нет», – отрезал я. Понял, что Нерпов подумал о собственном внуке, но на это уже я никогда не соглашусь. «Ладно, что там дальше?» «Найти медузу Горгону. Морф, ты сказок, что ли, перечитал?» «Между прочим, это реально существующий персонаж, но она обратит вас в камень раньше, чем выслушает ваше предложение. Хобби у нее такое». «Ясно, не подходит. Что еще?» – спросил князь. «Ничего», – ответил я, смотря на пустую страницу. «Выбирайте, больше предложений не будет», – сказал Морф. «Ну что, Аркадий Викторович, медуза Горгона или преступницу ищем?» Князь посмотрел на статую своей супруги, встал напротив ее лица и коснулся щеки. «Придется искать мифического персонажа». «Но где?» – задумался он. «Жена была настолько дорога ему, что он бы не смог воспринимать ее в новом теле. Для него...» Это была бы совершенно другая женщина. Это его решение. А я обещал помочь. Поэтому обратился к Морфу. «Медуза, это ее реальное имя?» «Ага». «Аркадий Викторович, тогда мне нужны принадлежности для рисования рун». «Пройдемте в мой кабинет». Я кивнул, и мы покинули склеп. Пока шли, обсуждали, что же предложить медузе за помощь. «Думаю, деньги ее не заинтересуют», – высказался я. «Клетку со змеями?» «Сомневаюсь. Может, слепого мужа? Она наверняка одинока». «Как вариант. Или вовсе спросим, чего она хочет». «В общем, к единому пониманию мы так и не пришли». И сошлись на этих двух вариантах. Князь выделил чердак для рисования поисковой схемы. Там не жалко было испортить пол. Да и у Светы не возникнет лишних вопросов раньше времени. Вот честно, никогда не думал, что буду заниматься поиском существа из древних мифов. Поисковая схема потратила массу энергии, но сразу указала на нужную цель. Мне хватило 5 секунд, чтобы понять, где находится женщина. «Зовите порталиста», — сказал я князю. «Вы нашли? Так быстро?» «Да, и предлагаю захватить солнцезащитные очки. У Персея такого великого изобретения не было, поэтому пришлось смотреть через меч». «А если не поможет?» — обеспокоился князь. «Тогда один из нас обратится в камень, а второй договорится, чтобы его расколдовали». Тесть посмотрел на меня, как на сумасшедшего, а я продолжил. «А если ваши слуги еще и очки для одноглазого разведчика смогут соорудить, то будет прекрасно». Аркадий Викторович понял, где шутка, а где реальные намерения, и пошел договариваться. И уже через 3 часа мы примеряли на Морфа очки на резинке. «Они сдавливают мою обложку», – ворчал он. «И линза слишком большая. Требую переделать». «Требование отклонено», – ответил я. Мы сидели в кабинете князя вместе с гением инженерной мысли, который и придумал столь забавное изобретение для Морфа. «Вась, позови порталиста», – обратился к нему князь. «Переделывать не нужно, ваше высочество», – обратился мужчина в форме охранника. «Нет, нам главное практичность, а не удобство». Мужчина кивнул и вышел. А уже через 10 минут в кабинет постучался порталист. миловидная девушка с каштановыми волосами. «Звали, ваше высочество?» – спросила она тонким голоском. «Да, Танечка, звал. Откройте нам, пожалуйста, портал по картинке из головы этого молодого человека». Девушка кивнула и подошла ко мне. Молча положила руку мне на плечо, а я держал в голове картинку нужного места. Через минуту девушка махнула второй рукой, и посреди кабинета открылся портал. Мы с князем надели солнцезащитные очки, и мир перед глазами стал значительно темнее. «Танечка, держите портал открытым. Мы ненадолго». «Хорошо, Аркадий Викторович». Мы прошли в портал. Я шел первым, держа перед собой морфа на вытянутых руках. Ноги утонули в песке. Солнце нещадно палило, словно я оказался на том самом острове из древнегреческих легенд. На этом крошечном клочке суши не было ничего, кроме скал и песка. В нескольких метрах от меня плескалось море. Ух, опять акклиматизацию проходить. Из жары в холод и обратно, подметил тесть. Да, хорошо нас сегодня бросает. Да где эта чертова пещера? Я осмотрелся. А, вон там, указал я и пошел в сторону. Сергей, подождите, мы же наизнанке? Да, и медуза Горгона – это человек, который смог здесь выжить и мутировать. Третий уровень. По крайней мере, так написал морф. «Это я в тайной библиотеке императора успел изучить», — добавил трактат. «Значит, она в пещере». Князь посмотрел на скалы, в которых виднелся проход. Над нами летали мелкие монструозные птицы. Они кричали, словно чайки, и одна, чересчур смелая, решила спикировать прямиком на князя. Но не долетела. Он испепелил ее прямо в воздухе, в 3 метрах от себя. «Другим уроком будет. Пойдемте». «Монстры ничему не учатся», – парировал я и направил вверх 10 рун смерти. Клыкастые птицы попадали кто на песок, кто в море. Мы зашли в пещеру. Здесь было пусто и тихо. Но метров через 500 под ногами начала хлюпать вода. Здесь было значительно прохладнее, чем снаружи. Я ощутил это, поскольку способность терморегуляции начала подстраиваться под новую среду. «Есть здесь кто?» — крикнул я. «Тсс, молчи!» — шикнул морф. «Зачем?» «Так она может на нас напасть!» В моем видении медуза сидела на берегу и ни капли враждебности в ней не увидел. Лишь тоска и разочарование, но там она была одна. «Убирайтесь прочь!» – раздался шипящий голос. «Мы пришли помочь тебе», – ответил я. Девушка выпрыгнула из темноты и зашипела, а в такт с ней и сотни змей, извивающихся на ее голове. Они потянулись ко мне, желая впиться в плоть, но не могли дотянуться. Очки сработали безупречно, и никто из нас не обратился в камень. «Аркадий Викторович, поворачивайтесь, работает», — сообщил я тестю. Он осторожно открыл глаза и с облегчением выдохнул. «Пух, признаться, я ожидал худшего». «Прошлый приходил с мечом, а у вас какое-то странное оружие», заметила медуза и приблизилась ко мне, но так, чтобы не позволять агрессивным змеям до меня дотянуться. Уж очень ее заинтересовали мои солнцезащитные очки. Через темные стекла виднелись зеленые глаза девушки. Что это за блеск? Точно! И как я сразу не догадался! «Хочешь выбраться отсюда?» предложил я. «Лжешь! Никто не выпустит меня отсюда по доброй воле!» хмыкнула она. «Мир изменился. Теперь там есть место и для тебя». Я закрыл глаза и снял с себя очки. Да, рисковал, но оно того стоило, чтобы доказать свои намерения. Протянул их Медузе со словами: «Надень». Через пару секунд она ответила: «Ну, надела. И что дальше?» Я распахнул глаза. Девушка отшатнулась и отвернула голову. «Сергей, отвернись!» запаниковал князь. «Все нормально. Посмотри на меня», сказал я девушке. И она посмотрела. И даже шипящие змеи на ее голове успокоились и опустились на плечи, словно обычные кудри. «Вот видишь, я не спешу обратиться в камень», улыбнулся я. «А еще можем сделать тебе линзы. Это такие тонкие стеклышки, которые одеваются прямо на глаза, и они не обязательно должны быть темными». «То есть я смогу жить, как все?» неверящим тоном спросила она. Не могла поверить, что такое вообще возможно. По щеке девушки покатилась слеза, а затем разбилась о пол мелким камнем. «Сможешь. Так что, согласна?» спросил я, протягивая ей руку. «Серег, не совершай самую большую ошибку в твоей жизни», писался Морф. «Книгам слова не давали». Буркнул я на него и вопросительно посмотрел на Медузу. «Что я буду должна? Я прекрасно понимаю, что вы, люди, ничего просто так не делаете». «Всего лишь раз обратить камень плотью, чтобы заключенная в нем душа смогла проснуться. Справишься? На самом деле, я бы помог Медузе, даже если бы она не могла сделать того, что мы от нее хотели. Просто потому, что никто не заслужил такой участи. Тысячи лет в изгнании, лишь за то, что она не такая, как все. Слишком опасная». «Справлюсь», — кивнула Медуза и приняла мою руку. «Тогда пошли к порталу». И она пошла. Впервые за тысячи лет доверилась пришедшему сюда человеку и пошла. Не стала просить подождать, пока она соберет свои вещи. У нее не было ничего, кроме набедренной повязки. Медуза шла уверенно и ни разу не обернулась. Мы прошли в портал и вышли обратно в кабинет князя. «Вау!» – протянула Медуза и подошла к окну. «Почему все такое белое?» «Это снег. Только не снимай очки, пока мы не сделаем тебе специальные линзы», – предупредил я. Порталист закрыл проход и вытаращенными глазами смотрела на Медузу. Князю это не понравилось, и он отпустил Татьяну. «А можно мне выйти и потрогать его?» – с детским задором спросила девушка, которую я еще час назад считал мифическим существом. «Можно», – ответил я и подмигнул князю. Обратно к склепу шли медленно. Сперва Медуза аккуратно касалась босыми ногами белого покрывала. Я предложил ей одежду и обувь, но девушка отказалась. Сослалась на то, что давно мечтала о холоде. Потом Медуза стала сжимать снег в руках, а через 10 минут и вовсе упала в сугроб, чтобы нарисовать с собой звезду. Мы не торопили ее, поэтому в склеп спустились лишь через полчаса. «Это она?» – спросила Медуза, указывая на статую Нерповой. «Да», – кивнул я. «Выйдите, мне нужно будет снять защиту». И мы оставили ее в склепе за закрытой дверью. Началось нервное ожидание. Я-то думал, что по окончании Медуза постучится, но вместо этого мы услышали душераздирающий крик. Аркадий Викторович вздрогнул и поспешил открыть дверь. Вместо статуи посреди склепа стояла княгиня, прикрывающаяся простыней. Очень даже живая и громкая. Медуза стояла в стороне, закрывая руками глаза, а на полу валялись разбитые очки. «Вы кто такие?» проревела княгиня. Видимо, сейчас продолжалась та истерика, что случилось с ней во время смерти. «Настенька, это же я, Аркадий!» Он медленно подходил к ожившей жене. «Уйди, старик! Что ты сделал с моим мужем?» 18 лет прошло, Настенька!» Княгиня прекратила кричать, смотрела на нас с неверием и непониманием. Аркадий Викторович расправил руки, желая обнять ее, но Нерпова отшатнулась, укуталась простыней и выбежала в открытую дверь. Князь ринулся за ней, а я подошел к Медузе, положил руку ей на плечо, и на этот раз змеи меня не трогали. Второй достал из кармана запасные очки, забрал их у князя, когда мы вышли из портала. «Вот, держи». Я наклонился и вложил очки ей в руки. Она надела их и проговорила. «Спасибо. Прости, что разбила первый артефакт». «Это всего лишь очки. Мы хоть сотню тебе купить можем», — улыбнулся я. А с поверхности доносились крики. Поэтому мы поспешили подняться. И единственное, что я успел увидеть, это как княгиня в простыне перемахивает через забор, подталкивая себя магией воздуха. Да, и как ее теперь ловить? Она же через пару часов восстановит магию, и тогда сможет улететь куда угодно.